Владислав взмахнул рукой, и в воздухе появилось изображение маленькой металлической шкатулки, удивительно похожей на ту, которую несколько недель назад нарисовала я. «Мне нужен этот ларец. Я покажу, где примерно он может находиться. Ваша задача — разглядеть его под толщей земли и указать точное местонахождение по рукам». «Потом вы меня отпустите?» Он кивнул. Я вздохнула еще раз. «По рукам».